Помню, Кэррик учил меня нырять. Я цеплялся пальцами за бортик бассейна, а потом изогнулся и рухнул в воду. И теперь снова падаю. В бездну, как в замедленной съемке. Не бывает так, влюбилась она в меня. В меня. Нет. Я задыхаюсь от ее слов, они давят мне на грудь. Я падаю, падаю в поджидающую меня темноту. Не могу такого слышать. Не могу с этим справиться. Она не представляет, что говорит, с кем имеет дело. С чем имеет дело. Нет, с отчаянием возражаю я. Ты не можешь любить меня, Анна. Нет, это неправильно. Я должен все ей объяснить. Нельзя любить чудовище, нельзя любить такую сволочь. Ей нужно уходить. Вдруг все становится кристально ясно. Эврика! Я не способен сделать ее счастливой. Не могу дать то, что ей нужно. Нужно с этим покончить. И даже начинать не следовало. Неправильно? Почему неправильно? Ну, посмотри на себя. Я не могу сделать тебя счастливой. В моем голосе отчаяние, я все дальше падаю в пропасть, в беспросветную бездну. Меня никто не сможет любить. Но ты уже делаешь меня счастливой. Она не понимает. Анастейша Стил, взгляни на себя. Я должен быть с ней честным. Не сейчас. Не тогда, когда я потакаю своим желанием. Она моргает. Огромные глаза мучительно всматриваются в меня, настойчиво выискивая правду. Мы не сможем это преодолеть, да? Я качаю головой, не зная, что сказать. Снова несовпадение, вот и все. Анна закрывает глаза, как от боли, а потом опять решительно и ясно смотрит на меня. Больше не плачет. У меня колотится сердце. Кровь стучит в висках, я знаю, что она хочет сказать. Боюсь того, что она скажет. Что ж, тогда мне лучше уйти. Сейчас? Не может же она уйти сейчас. Нет, не уходи. Я падаю все глубже и глубже. Ее уход — огромная ошибка, моя ошибка. Но она не сможет остаться, если испытывает такие чувства в отношении меня. Просто не сможет. Мне незачем оставаться. Она легко встает с постели, все еще в халате. В самом деле уходит. Не могу поверить. Я тоже вылезаю из-под одеяла, хочу ее удержать, однако ее взгляд пригвождает меня к месту. Вся она как будто лишилась красок. Такая холодная, отстраненная. Совсем не моя Анна. Я хочу одеться. В одиночестве. Говорит она ровно и глухо. Потом отворачивается и выходит, захлопнув за собой дверь. Я смотрю ей вслед. Второй раз за день она от меня уходит. Я сажусь и обхватываю руками голову, силясь успокоиться, осознать свои чувства. Она меня любит и уходит? Как такое случилось? Как? Грей, чертов ты придурок! Но разве не было такой опасности всегда? С хорошей, невинной, отважной девушкой? Опасности не разглядеть меня настоящего, пока уже не станет поздно? Таких вот страданий из-за меня... Почему мне так больно? Словно нечем дышать. Я выхожу из комнаты вслед за ней, мне тоже хочется одеться. Иду в свою спальню, она в душе. Я быстро переодеваюсь в джинсы и футболку, черную под стать моему настроению. Хватаю телефон и мечусь с ним по комнатам, сдерживая порыв сесть за пианино и грянуть что-нибудь горестное. Потом замираю в центре комнаты и не чувствую ничего. Пустота. Сосредоточься, Грей. «Отпусти ее». Звонит телефон. Это Уэлч. Нашел Лейлу. «Мистер Грей, у меня новости», — сипит он в трубку. «Надо бы ему курить поменьше, а то разговаривает, как героиня глубокой глотки». «Нашел ее?» — с надеждой спрашиваю я. «Нет, сэр». «А что тогда?» «Какого дьявола ты звонишь?» «Лейла ушла от мужа. Он мне, наконец, признался, сказал, что умывает руки». Вот это новости. Понятно. У него есть догадки насчет того, куда она подевалась, но он хочет денег и информации, кто это так интересуется его женой. Хотя сам он ее по-другому называет. Силюсь сдержать нарастающий гнев. Сколько он хочет? Сказал 2000. Сказал сколько? Ору я, теряя терпение. Почему он просто не сознался раньше, что Лейла его бросила? Черт. Мог бы нам правду сказать. Какой у него номер? Хочу ему позвонить. Уэлч, это же катастрофа. Поднимаю голову, Анна смущенно застыла в дверях гостиной в джинсах и уродливом свитере. Огромные глаза, напряженное лицо, в руках чемодан. «Отыщи ее!» — рявкаю я и отключаюсь. С Уэлчем позже разберусь. Анна подходит к дивану, достает из рюкзака ноутбук, телефон и ключи от машины. Делает глубокий вздох, потом идет на кухню и выкладывает все три предмета на барную стойку. Какого черта? Возвращает свои вещи? Она поворачивается ко мне, бледная и решительная. Так хорошо мне знакомое упрямство. «Мне понадобятся деньги, которые Тейлор выручил за мою машину». Голос ровный, безжизненный. «Анна, мне не нужны эти вещи, они твои». «Зачем она так со мной?» «Пожалуйста, возьми». «Нет, Кристиан. Я приняла их, уступив твоим уговорам, но больше не хочу». «Анна, не глупи». «Я не хочу никаких напоминаний о тебе. Только деньги от продажи машины». «Она хочет меня забыть. Ты пытаешься меня обидеть?» «Вовсе нет. Всего лишь защититься». «Разумеется. Защититься от чудовища. Пожалуйста, Анна, возьми». Какие у нее бледные губы. «Кристиан, я не хочу спорить. Мне просто нужны деньги». «Деньги. Все всегда кончается дерьмовыми деньгами». «Чек возьмешь?» — рычу я. «Да, полагаю, тебе так проще». «Хочет денег?» «Дам ей денег». Врываюсь в свой кабинет, еле сдерживая ярость. Звоню Тейлору. «Доброе утро, мистер Грей». Я не отвечаю на приветствие. «Сколько ты получил за Volkswagen Анны?» $12,000, сэр». «Так много?» Я удивлен, даже несмотря на чудовищное настроение. «Это же классика», — объясняет он. «Спасибо. Можешь сейчас отвезти мисс Стил домой?» «Конечно, я мигом». Кладу трубку, достаю из ящика стола чековую книжку. А сам тем временем вспоминаю слова Уэлча насчет дебильного муженька Лейлы. Все сводится к деньгам. От злости удваиваю сумму, которую Тейлор получил за эту консервную банку, и запихиваю чек в конверт. Возвращаюсь в кухню, а она, потерянная, как ребенок, стоит у стола. Протягиваю ей конверт, ярость улетучивается. Тейлор получил хорошую цену. «Машина, классика», — извиняющимся тоном лепечу я. «Можешь сама спросить, он отвезет тебя домой». Тейлор уже ждет в дверях гостиной. «Не надо, спасибо, я сама доберусь». «Нет, Анна. Поезжай с Тейлором». «Зачем она так? Ты со мной по каждому слову будешь спорить?» «А что такого? Я уже привыкла». Безучастно смотрит на меня. «Именно поэтому наши договоренности не могли сработать с самого начала. Она просто не создана для подобного, и в глубине души я всегда это понимал». Закрываю глаза. «Какой же я дурак». Пытаюсь подойти по-другому, прошу ее, пожалуйста, Анна, пусть Тейлор отвезет тебя домой. «Я подгоню машину, мисс Стил», — тихо и властно заявляет Тейлор и направляется к выходу. Анна вновь смотрит на меня огромными печальными глазами, а я не в силах дышать. Просто не верится, что она уходит. Я вижу ее в последний раз. Еще больнее от того, что грустная она из-за меня. Я нерешительно делаю шаг вперед. Обниму ее и буду умолять остаться. Она отстраняется, и теперь мне понятно, что она меня не хочет. Я ее оттолкнул. Я застываю. «Не уходи». «Я не могу остаться. Я знаю, чего хочу, и ты мне этого дать не можешь. А я не могу дать тебе то, что нужно тебе». «Ох, Анна, пожалуйста. Позволь мне обнять тебя еще раз, вдохнуть твой сладкий-сладкий запах, почувствовать тебя рядом». Снова делаю шаг к ней, но она жестом меня останавливает. «Не нужно, пожалуйста». Она дрожит, лицо испуганное. «Я не могу так». Она хватает чемодан, рюкзак и идет в вестибюль. Я беспомощно плетусь за ней, не сводя взгляда с хрупкой фигурки. Вызываю лифт, по-прежнему не в силах отвести глаз с нежного личика, с этих губ, с темных ресниц, отбрасывающих тени на бледные щеки. Не нахожу слов. Чусь запомнить каждую деталь. Нет ничего. Ни остроумных фраз, ни подходящих реплик, ни высокомерных приказов. Ничего. Лишь зияющая пустота в груди. Двери лифта открываются, а она входит внутрь. Оглядывается на меня, на миг забывает про свою маску, и вот оно, моя боль на ее прекрасном лице. Нет, Анна, не уходи. Прощай, Кристиан. Анна, прощай. Двери закрываются, ее больше нет. Я медленно опускаюсь на пол, обхватываю голову руками. Бездна стала еще глубже и болезненнее, и вот-вот поглотит меня без остатка. Грей, что же ты натворил? Когда я снова поднимаю голову, то невесело улыбаюсь при виде картин на стенах изображений Мадонн. Идеализация материнства. Все они смотрят на своих младенцев или зловеще таращатся на меня. И по делам. А она ушла. Ушла по-настоящему. Самое лучшее, что было у меня в жизни. Но понимаю я это только теперь. Хотя говорила, что не уйдет. Обещала не уходить. Я закрываю глаза, чтобы не видеть безжизненных и безжалостных взглядов с картин и прислоняюсь лбом к стене. Ладно, пусть во сне обещала. А я как дурак поверил. В глубине души я всегда понимал, что не гожусь для нее, что она слишком хороша для меня. Все закономерно. Почему же мне тогда так плохо? Отчего так больно? Звякает поднявшийся лифт, и я заставляю себя открыть глаза, и вдруг задыхаюсь, она вернулась. Сижу, без движения, жду. Распахиваются двери. Входит Тейлор и замирает на месте. «Черт! Сколько я тут просидел!» «Мисс Стил дома, мистер Грей?» произносит он, как будто ежедневно разговаривает со мной, сидящим в прострации на полу. «Как она?» спрашиваю я безучастно, хотя ужасно хочу знать. «Расстроена, сэр», отвечает Тейлор. Я киваю, давая понять, что он может уйти. Но он остается. «Принести вам что-нибудь, сэр?» предлагает он слишком уж сочувственно на мой вкус. «Нет, уходи. Оставь меня». «Сэр», — кивает Тейлор и уходит, а я так и сижу на полу. «Как бы мне не хотелось провести весь день вот так в отчаянии, а нельзя. Я жду новостей от Уэлча, и еще нужно позвонить дебильному муженьку Лейлы и принять душ. Может, вода смоет муку». Я встаю, опираясь на огромный деревянный стол. Бездумно глажу пальцами изящные узоры на его поверхности. Хорошо бы на этом столе трахнуть мисс Стил. Закрываю глаза, воображаю, как она лежит тут в полный рост, запрокинув голову, распахнув губы от желания. И ее роскошные волосы свисают до самого пола. Разумеется, у меня встает. Дерьмо. В груди становится еще больнее. Она ушла, Грей. Привыкай. Я долгие годы учился самоконтролю и теперь заставляю себя подняться. Душ обжигает, вода такая горячая, что еле можно терпеть, все как мне нравится. Я жмурюсь под льющимся потоком воды, силясь забыть, надеясь выжечь эту девушку из мыслей обжигающими струями, смыть ее запах с моего тела. Ушла так ушла. Обратной дороги нет. Никогда. С мрачной решимостью тру затылок. Скатертью дорога. И задыхаюсь от одной только мысли. Какую уж там скатертью. Запрокидываю голову под обжигающими струями. Совсем никакой не скатертью. Мне будет ее не хватать. Прислоняюсь лбом к кафелю. Ведь еще вчера она стояла здесь со мной. Я разглядываю собственные пальцы, провожу по плиткам, там, где вчера она опиралась о стену. К черту. Выключаю воду и выхожу из душевой кабинки. Заворачиваюсь по пояс в полотенце и постепенно осознаю, как все будет дальше, каждый день. Темно и пусто. Ведь ее больше нет. Не будет больше шутливых и остроумных писем, ее комментариев, ее любопытства. Яркие голубые глаза больше не посмотрят на меня с еле сдерживаемым весельем или испугом, или с желанием. Из зеркала на меня таращится лишь мрачный и хмурый болван. «Что же ты наделал, идиот?» Кривлюсь я в ответ. Отражение саркастически передразнивает мою гримасу. Эта сволочь мне подмигивает, а в огромных серых глазах тоска. Ей без тебя лучше. Ты не тот, кто ей нужен. Ты не можешь дать то, что она ищет. Ей нужна слюнявая романтика. Она достойна лучшего, чем ты, придурок конченый. Отворачиваясь от зеркала и таращиваясь на меня оттуда, уродца. К черту, не буду сегодня бриться. Вытираюсь полотенцем в гардеробной и достаю из ящика белье и футболку. Поворачиваюсь и вдруг замечаю на подушке небольшую коробочку. Пол снова уходит у меня из-под ног. Подо мной пропасть, зияющая, ждущая меня пропасть. Злость сменяется страхом. Там что-то от нее. Роняю одежду. Сделав глубокий вздох, сажусь на кровати, беру в руки коробочку. Планер. Моделька. Для сборки самолетика Бланик L-23. Рукописная записка выпадает из-под крышки на постель. Это напомнило мне тот счастливый день. Спасибо, Анна. Идеальный подарок от идеальной девушки. Меня пронзает боль. Отчего мне так больно? Отчего? Давно стертые ужасные воспоминания снова шевелятся в глубине, пытаются добраться до меня сегодняшнего. Нет, не хочу возвращаться в то время. Я встаю, отбрасываю коробочку на постель и торопливо одеваюсь, потом хватаю коробочку и записку и торопливо ухожу в кабинет. Мне будет легче справиться с произошедшим, когда усядусь на свой трон. С Уэлчем разговор короткий. С Расселом Ридом, несчастным лгуном, женившимся на Лейле, и того короче. Я и не знал, что они женились в Вегасе, напившись как-то раз на выходных. Ничего удивительного, что брак развалился всего через полтора года. Она ушла от него 12 недель назад. «И где же ты теперь, Лейла Вильямс? Чем занимаешься?» Сосредоточиваясь на Лейле, пытаюсь вспомнить какую-нибудь подсказку из нашего прошлого, чтобы понять, где она сейчас. Я должен знать. Должен знать, что она в безопасности. И почему она пришла ко мне. Ей хотелось большего, а мне нет». Но то было давным-давно. Ушла она легко, мы разорвали нашу договоренность по взаимному согласию. В сущности, все произошло ровно так, как следует. Со мной она была озорная, специально хулиганила, совсем не похожая на несчастное создание, явившееся Гейл. Вспоминаю, как ей нравились наши игрища. Лейла обожала тему. Всплывает воспоминание, я связываю вместе ее большие пальцы на ногах. Так, чтобы она не могла сжать ноги и ягодицы и избежать боли. О да, она такие штуки обожала. И я тоже. Она была превосходной нижней. Однако никогда не занимала меня так, как Анастейша Стил. Никогда не владела всеми моими мыслями так, как она. Я разглядываю набор для моделирования у себя на столе, провожу пальцами по краям коробки. Там же, где касались ее пальцы Анны. Сладкая моя Анастейша. Как же ты не похожа на всех других женщин. Единственная, за кем я бегал. Единственная, кто не может дать мне желаемое. Не понимаю. Я ожил после нашего знакомства. Эти несколько недель оказались самыми восхитительными, непредсказуемыми, увлекательными за всю мою жизнь. Меня как будто перенесли из черно-белого мира в мир полный цвета. И все же она не может быть той, кто мне нужен? Обхватываю голову руками. Ей не нравится и никогда не понравится то, к чему я стремлюсь. Я пытался убедить себя, что мы смогли бы постепенно дойти до более жестких игр. Ерунда. Самообман. Не выйдет. Ей без меня лучше. Кому нужна такая чудовищная сволочь, которая даже прикосновение терпеть не в силах? И все же она придумала для меня этот подарок. Кто еще, кроме родного человека, на такое способен? Снова разглядываю коробочку. Открываю. Все пластиковые детали летательного аппарата завернуты в целлофан и приклеены на одну подложку. Вспоминаю, как Анна визжала в полете, как цеплялась руками за крышку кабины, и непроизвольно улыбаюсь. Боже, нам было так весело. Все равно, что детям, дергающим друг друга за косички. Анна с косичками. Нет, держи себя в руках. Не хочу вспоминать нашу первую совместную ванну. Мне остается думать лишь о том, что я больше никогда ее не увижу. Передо мной зияет пропасть. Нет, не надо снова. Соберу-ка я самолетик, отвлекусь. Разрываю целлофан, читаю инструкцию. Понадобится клей, каким пользуется при склеивании моделек. Шарю в ящике стола. Черт. В дальнем углу нахожу кожаную коробочку с сережками Cartier. Мне так и не довелось подарить их ей. А теперь уже поздно. Звоню Андреа на мобильный и оставляю сообщение на автоответчике с просьбой отменить вечернюю встречу. Я не вынесу этого ужина без своей спутницы. Открываю красный кожаный футляр и разглядываю сережки. Красивые, простые и изящные, как и сама восхитительная мисс Стил, которая ушла от меня этим утром, потому что я ее наказал. Потому что перегнул палку. Снова хватаюсь за голову. Она меня не остановила. Позволила продолжать, потому что любит меня. Становится страшно, и я сразу отбрасываю эту мысль. Все просто, ко мне таких чувств испытывать никто не может. Никто, кто меня знает. Брось, Грей. Сосредоточься. Где этот чертов клей? Запихиваю сережки поглубже в ящик и продолжаю рыться. Пусто. Звоню Тейлору. Мистер Грей, мне нужен клей для моделистов. Он на секунду запинается. Каких моделистов, сэр? Чтобы склеить модель самолета. Пробковое дерево или пластик? Пластик. У меня такой есть, сейчас принесу. Любопытно, откуда у него клей для моделек. Вскоре Тейлор уже стучит в дверь. Входи. Он приносит небольшой пластиковый тюбик и кладет мне на стол. И стоит, не уходит, так что я вынужден спросить, откуда он у тебя? Иногда клею самолетики, краснеет Тейлор. Ну да, меня терзает любопытство. Полеты моя первая любовь, сэр. Не понимаю. Я дальтоник, без всяких эмоций объясняет он. И тогда ты пошел во флот? Да, сэр. Спасибо за клей. Без проблем, мистер Грей. Вы уже ели? Вопрос застает меня врасплох. Не хочу, Тейлор, ступай. Проведи вечер с дочкой, а завтра увидимся. Сегодня я больше не буду тебя дергать. Он медлит, и меня охватывает раздражение. Уходи. Я в порядке. Черт, у меня голос дрожит. Сэр, кивает он. Вернусь к завтрашнему вечеру. Я отпускаю его коротким кивком, и он уходит. Когда это в последний раз Тейлор пытался меня накормить? Наверное, видок у меня совсем никуда. Я хмуро беру тюбик с клеем. Планер лежит на ладони. Разглядываю свое достижение, но из-за воспоминания о том полете чувствую себя не в своей тарелке. А настоящую никак было не разбудить, улыбаюсь, вспомнив. А когда я ее растолкал, она была такая сонная, обезоруживающая, красивая, смешная. Боже, весело же было. Такой девчачий восторг от полета, как она визжала, а потом мы целовались. Я тогда впервые решился на большее. Невероятно, что за короткое время у меня накопилось много счастливых воспоминаний. Снова больно. Боль терзает, мучает меня, напоминает о потере. Думай только о самолетике, Грей. Теперь нужно приклеить хвостовое оперение, мелкие детальки. Наконец, последняя деталь приклеена и сохнет. У моего планера есть даже собственный регистрационный номер. Ноябрь 952 Эхо Чарли. Эхо Чарли. Смотрю в окно, уже темнеет. Поздно. Первым делом думаю, как покажу модельку Ани. Нет больше Анны. Скрипнув зубами, подтягиваюсь, спина затекла. Медленно поднимаюсь со стула. Оказывается, я весь день ничего не ел, не пил, в голове шумит. Чувствую себя дерьмово. Беру телефон, а вдруг она звонила. Увы, лишь текстовое сообщение от Андрея. Ужин ТПП отменила. Надеюсь, все в порядке. А. Телефон вдруг звонит. Сердце тут же начинает колотиться, а потом замирает. Это Елена. Привет. Я даже не пытаюсь скрыть разочарование. «Кристиан, кто так здоровается? Что тебя гложет?» — упрекает она. Я смотрю в окно. Над светлым сумерки. Интересно, что сейчас делает Анна. Не хочу рассказывать Елене, что случилось. Не хочу произносить все это вслух и превращать в реальность. «Кристиан, что-то произошло?» Она от меня ушла. Выдавливаю я. «О!» Елена удивлена. «Мне приехать?» «Нет». Она делает глубокий вдох. «Такая жизнь не для всех, знаю». «Да, Кристиан, настроение у тебя дерьмовое. Хочешь, сходим поужинать?» «Нет». «Сейчас приеду. Не надо, из меня сейчас плохой собеседник. Я устал и хочу побыть один. Позвоню на неделе». «Кристиан, все к лучшему, я знаю, пока». Отключаюсь, не хочу с ней разговаривать. Это она уговорила меня слетать в саванну. Может, она и о неминуемом разрыве догадывалась? Сердито взглянув на телефон, швыряю его на стол и отправляюсь на поиски еды и питья. Изучаю содержимое холодильника. Ничего не хочется. В шкафчике обнаруживаю пакет сушек. Открываю и ем одну за другой, стоя у окна. Стемнело. Под дождем мерцают огоньки. Все идет своим чередом. Забудь, Грей. Жизнь продолжается.